Люди влюбляются, теряются друг в друге. И если нравится, идут вдвоем всегда. Но так случается, что сила притяжения их разбивает оголенные сердца. Дай мне сил для шага вперед. Дай мне сил для шага вперед. Дай мне сил для шага вперед.